Глава восьмая. Здравия желаю! Кабинет для занятий, а точнее обычный класс, только для детишек постарше, которым уже оружие выдают. Стремительной походкой ворвался полковник Бурденко, командующий учебной частью, а заодно и энергет в ранге магистра. Вольно! Присаживайтесь. Сегодня у нас будет вводное занятие, поэтому никаких конкретных тем касаться не будем. Поговорим о том, зачем вы здесь. Скажу прямо, если вы вообразили себя супергероями в обоссанных трусах поверх колгот, как в тупых американских фильмах, советую выкинуть эту дурь из головы. Здесь вам не кино. Работа солдата тяжелая, сложная и неприемлющая ненужного героизма. Мы сидели молча, внимая мудрости не такого уж старого с виду мужика, хотя я точно знал, что полковник успел повоевать в Великой Отечественной, правда, лишь в последние несколько месяцев, зато потом гонял японцев на Дальнем Востоке и в Китае. Джапы по уровню людоедства могли нацистам дать фору, к тому же в их распоряжении было огромное количество человеческого материала, так что самураи знатно отожрались на демонических техниках, поэтому легкой прогулки там не получилось. Но кроме единичных энергетов высоких рангов, никто в Квантунской армии оказался не готов к сражению с равным по силе и выучке войском. А уж давить ублюдков за 3 года наши научились на славу. И молодой лейтенант Роман Андреевич Бурденко, тогда уже ставший кандидатом, принимал в этом самое активное участие. Казалось, при таких заслугах, да и просто выслуге лет, ему давно положено стать генералом и сидеть где-то в штабе, ну или рулить округом, как дед, к примеру. Это если совсем на пенсию не хочется. Но неуживчивый характер испортил полковнику карьеру. При этом его заслуги по интеграции энергетов в армейские структуры признавали все – так что вроде как в итоге сам сказал, мол, если Бурденко хочет учить других как надо, пусть командует учебным центром. И трогать его запретил. С тех пор полковник так и рулит этой частью, а по его учебникам и пособиям учится уже 2-е поколение офицеров и прапорщиков. Понятное дело, что дед, немного повернутый на статусе и рангах, просто не мог засунуть меня ни в какую другую часть, только к лучшим из лучших. Впрочем, я и сам был не против. Если уж служить, то делать это хорошо, с полной отдачей, и научиться всему, что здесь мне смогут дать. Хотя я все равно лучше бы остался дома. Каждый подвиг — это результат чьей-то недоработки. Тем временем полковник продолжал разглагольствовать и вдруг, остановившись напротив, ткнул в меня пальцем. «Рядовой, встать! Фамилия!» Чебота... Я на автомате ляпнул старую, но спохватился. «Рядовой Калинин!» «За что получены ваши награды?» Я действительно был при полном параде. Дед привез все медали и значки, так еще и заставил все прицепить к форме, мол, так положено. Понятное дело, мое появление произвело фурор. И это меня еще в оборот взять не успели. Приехал я практически ночью, а утром после зарядки и завтрака нас погнали на занятия. «Орден Красного Знамени, почета и за личное мужество, медаль за спасение на пожаре, сталинская премия 1-й степени. Хотя с ней понятно, точнее, ничего не понятно. Мне пытались объяснить, но все эти ваши новомодные штуки... Но боевые ордена откуда?» «По большей части от случайного стечения обстоятельств, товарищ полковник». Я не собирался приписывать себе героических деяний. «Оказался в нужном месте, в нужное время. Но вашу мысль я понял и полностью поддерживаю. Если кому-то пришлось геройствовать, значит, кто-то другой не доработал. И я лично к тому же Ифриту не полез бы, если бы не дети. Пожарные его за 1 минуту работали, а я только чудом сбежать смог. А ведь был уже разрядником с аспектом и техникой каменной кожи владел. Поэтому считаю, что делом должны заниматься профессионалы». «Все верно», — кивнул полковник. «Присаживайтесь. И любой подвиг есть результат недоработки специалистов. Слушаю. Рядовой Хазин». С места поднялся боец с явно выраженными чертами богоизбранного народа на лице. «Но раз так, зачем в армию призывают обычных людей? Энергеты гораздо эффективнее и вообще превосходят их по всем параметрам. Раз речь идет о профессионалах, гораздо выгоднее было бы набирать только энергетов. 40 лет два раза в год мне задают этот вопрос. Полковник не изменился в лице. Считаете себя лучше тех, кому не повезло с инициацией? Но это объективно так. Мне показалось, что сын земли иудейской сейчас хотел поправить очки, по крайней мере, рука дернулась, но очков он, как и все энергеты, не носил. Мы — новая ступень развития человечества. И это я тоже слышу регулярно, ухмыльнулся Роман Андреевич. Садитесь. Так вот, насчет превосходства и эффективности. Нож дает неоспоримое преимущество в схватке с юниором. Пистолет не оставляет шансов разряднику. Автомат Калашникова гарантированно просаживает защиту кандидата. Пулеметы, особенно крупнокалиберные, легко могут задать жару и мастеру, и даже командору. То же самое без проблем сделает артиллерия или установки ПВО. Шилка или тунгуска разберет даже магистра, если подловит его на расстоянии прямого наведения. И если вы подумали, что Архонт неуязвим, советую вспомнить о тактическом ядерном оружии. Я уже не говорю про стратегическое. Рядовые, а правильней было бы их назвать курсантами, зашумели. Для них подобная постановка вопроса была в новинку, но оно и понятно. Две трети, хотя нет, скорее 4/5 призывников были домашними мальчиками, прилежно учащимися в школе и дерущимися только на татами в дюшах или спортклубе. Они просто никогда не сталкивались с ситуацией, когда их хотят убить. А ведь пуля многое меняет в мозгах, даже если попала в задницу. Меня же в свое время потрепало. Достаточно вспомнить ублюдка Каленова, всадившего 3 пули. А ведь я уже был юниором. И чего я мог ему сделать? Пырнуть ножом? А что бы это дало? Если бы чекисты не подоспели, лежать бы мне битой тушкой на кладбище, и маму бы не спас. Поэтому я всегда с осторожностью относился к своим противникам, хотя в последнее время зажрался. Но Менгеле вправил мозги. Пусть я и предпочел бы какой-то менее болезненный метод. Как видите, обычные люди, пусть и не без сложностей и потерь, вполне могут противостоять энергетам, что мы доказали еще во время Великой Отечественной. Дав несколько секунд осознать мысль, полковник Бурденко продолжил лекцию. «Вы правильно ставите вопрос, товарищи солдаты. Куда важнее того, энергет вы или нет, является фактор выучки. Недаром еще предки говорили: «Один в поле не воин». Именно поэтому мы будем готовить вас таким образом, чтобы вы могли обеспечить поддержку своим товарищам, оказать первую помощь, принять удар и добиться того, чтобы подразделение выполнило свою задачу вне зависимости от того, кем являются его бойцы. Недаром говорят, что кому много дадено, с того много спросится. Вас одарило щедро, обделив даже не сотни, а тысячи других советских граждан. Поэтому вы должны, обязаны стараться за всех них. За каждого советского человека, чтобы из-за вашей недоработки им не пришлось совершать подвиги. Это понятно? Ага, понятно. Да, конечно. В разнобой загалдели вчерашние студенты и аспиранты, что, естественно, вызвало раздражение у кадрового военного. А может, он устроил воспитательный момент, ведь к нему такие приходят дважды в год. Что вы мямлите? От рыка полковника всех присутствующих пригнуло к партам. «Советские солдаты отвечают громко и четко, как того требует устав. Так точно, если ответ положительный, или никак нет, если отрицательный, они ноют, как бабы. Еще раз, это понятно?» «Так точно!» Уже дружнее, но все равно в разнобой отозвались призывники. «Выньте мамкину сиську изо рта!» Стекла в кабинете мелко завибрировали. «Вы в армии, а не у бабки на палатях! Еще раз!» В итоге мы повторяли раз 7, пока полковник не оказался удовлетворен. А вот мне подобная дрессура совсем не понравилась. Я поэтому и не хотел идти служить, потому что попавший в армейскую структуру человек низводится до винтика гигантской машины. И нет, я прекрасно понимаю, для чего это делается. Зачем муштруют солдат, заставляя часами отрабатывать строевые упражнения, хотя в бою они никогда не пригодятся. Прошло время, когда батальоны выходили строем на поле боя, стреляя по очереди под бой барабанов. Современное оружие оставило бы от них ножки-дорожки еще до того, как солдаты выстроятся в положение 3 в ряд. Но необходимость в муштре, а точнее в обучении беспрекословному выполнению приказов, осталась. Ведь вся суть армии строится на субординации. Для старших по званию младшие — лишь пешки, которыми, к сожалению, иногда жертвуют. Это, кстати, тоже надо уметь. И беречь всеми силами, и, когда необходимо, послать на смерть. А еще определить тот самый момент и постараться его избежать. Короче, как раз то, чего я хотел бы избежать, причем с любой стороны приказа, так сказать. Жаль, только обстоятельства оказались сильнее меня. Это я так сам себя утешаю, потому что приятнее думать, что так повернулась судьба, чем ощущать себя идиотом, который подставился везде, где только можно было. Вот чего сложного было взять телефон и набрать Сикорского? Так нет, я ж самый умный. А теперь вместе с 30 великовозрастными оболтусами ору благим матом по приказу постороннего мужика, потому что тот полковник и командир части, а я всего лишь рядовой и курсант. Да, тут еще работать и работать. Но на первый раз годится. Наконец, полковнику надоело слушать наши вопли, и он кивнул капитану, тихонько сидевшему за первой партой. «Товарищ?» «Слушаюсь», — поднялся тот с места. «Здравствуйте, товарищи курсанты!» «Здравия желаем, товарищ капитан!» После жесткой дрессуры приветствие вышло приемлемым, на мой взгляд, но полковник все равно поморщился. «Для вновь прибывших представлюсь!» «Я командир вашей роты, Роман Матвеевич Пронин. Также я являюсь куратором вашего курса, поэтому по любым вопросам, связанным со службой или учебой, обращайтесь ко мне. Кроме того, можете обращаться к заместителю командира части по политической работе, товарищу майору Колынышу Улдису Теодоровичу. Это понятно?» «Так точно!» На этот раз наш вопль звучал бодрее и как-то искреннее. «Куратор, это понятно. Командир в целом тоже, ясно, кому мозги компостировать. Идти к полковнику явно никто не собирался, да и замполит особого воодушевления не вызывал. А вот капитан, да еще со значком мастера на груди, уже ближе к народу. В нашей роте 3 отделения. Командирами назначаются рядовые Кипитис, Зайцев и Сафин», продолжил капитан Пронин. «Есть!» С места поднялись 3, тоже мастеров, что характерно. Их у нас в роте оказалось аж 5, включая меня. Но меня из-за возраста не назначили. А вот то ли таджик, то ли узбек, а может и киргиз, надулся. Явно рассчитывал стать главным. И от него явно будут проблемы. Но это не мои проблемы. В этом вопросе армия мне нравилась. Есть командиры? Вот пусть с ним и это самое, хоть до посинения. Теперь... «Пройдемся по дисциплинам, которые вы будете изучать в рамках курса», — говорил капитан, без бумажки. Но оно и понятно. Даже без сатори энергеты старших рангов получали великолепную память. Да и скорость усвоения информации значительно увеличивалась. «Наш учебный центр является общевойсковым, но это не значит, что вы не получите спецподготовки. Скорее наоборот, вам придется освоить все доступные на вашем уровне навыки. Тактики, топография, инженерная подготовка, РХБЗ и прочее необходимое для военной службы. Общепрофессиональные дисциплины отдельно вам преподавать не имеет смысла. У каждого из вас высшее образование, ну или как минимум среднеспециальное, поэтому при необходимости они будут включены в другие курсы». Естественно, вся рота покосилась на меня. Я тут один был слишком молодым, чтобы иметь вышку, но лично меня их мнение совершенно не трогало. Пусть для начала сумеют создать то, что уже сделал я, а потом понтуются корочками. Хотя, возможно, мне придется пойти учиться, но после армии это можно сделать заочно. Уж запросто от организации я сам на себя всего напишу. Если, конечно, у меня контору не отожмут, а то на связи как-то очень резво стартовал. Количество пользователей прибавляется чуть ли не в геометрической прогрессии. Я, конечно, готовился к наплыву, но рассчитывал, что он окажется более растянутым по времени. Конечно, этот вопрос мы обсуждали, и мне обещали всяческую поддержку от государства, но при этом вполне может случиться, что года через два я вернусь в чужую компанию. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кроме военной истории, политэкономики, научного коммунизма и марксистско-ленинской философии, будет включать также курс иностранного языка на выбор. У меня от одного перечисления предметов зубы заболели, да и капитан посуровил лицом, видимо, тоже считал это потерей времени. У меня же все эти диалектические материализмы набили оскомину во время подготовки к экзаменам экстернам. Я все понимаю, пропаганда важна, но зубрить все это врагу не пожелаешь. И главное, на прошлые знания опереться не получалось. Не учил я в прошлой жизни ничего подобного. А вот иностранный язык — это уже интересно. Из Европы я вернулся со знаниями немецкого, французского и немного китайского. Может, его и выбрать? Кроме европейских языков, можно изучить китайский, корейский, японский, фарси и турецкий. Советую хорошо подумать над выбором. Переводчика, конечно, мы из вас не сделаем, но вы можете получить крепкую базу, которую уже будете совершенствовать на гражданке. Если бы мне такое сказали в том мире, я бы только рассмеялся. Ну да, за год, хотя, скорее всего, куда меньше, ведь другие занятия никто не отменял, можно взять и выучить иностранный язык хотя бы на базовом уровне. Но по факту так и было. И ладно я с двойным потоком сознания, сатори и поглощением воспоминаний, но и обычные энергеты вполне себе справлялись. Недаром у нас ведущие ученые почти все были энергетами. Нет, встречались и обычные люди, самородки, гении и прочие таланты, но при равной одаренности энергет всегда сможет больше. Да, несправедливо, но такова жизнь. С другой стороны, какой-либо дискриминации обычных людей — я ни разу не встречал. Как говорится, от каждого по способностям. Но, естественно, основной упор подготовки будет сделан на энергетические дисциплины. Наконец перешел к самому вкусному капитан. Условно, их можно разделить на несколько блоков. Медицинские — оказание первой помощи и лечебные техники. Инженерно-технические, подобные тем, что вы могли изучать в центрах переподготовки. Земляные работы, обустройство переправ и прочее. И непосредственно боевые. Вам это еще не раз повторят инструкторы, но я все равно скажу, сразу зарубите себе на носу. Использование данных техник без приказа является уголовным преступлением. Точно так же, как и стрельба из автомата Калашникова по воронам. Но если в случае с огнестрельным оружием мы можем запереть его в оружейке, выдавая лишь по необходимости, то с боевыми техниками так поступить не получится, поэтому если вам вдруг захочется пошутить над товарищами с помощью боевой техники, разбегитесь и ударьтесь головой о стену. Вам все равно ничего не будет, но, возможно, ума прибавится. Судя по крайне серьезному тону Камроты, такое случалось и не раз. Оно и понятно, даже после института дури в головах молодых мужиков хватало с избытком, и тут им вручают нечто по-настоящему опасное. Как не опробовать? Я, может, и сам бы не удержался, но уже нажрался кровище за глаза, так что любое желание шутить пропало надолго, если не навсегда. Но, судя по загоревшимся глазам остальных, такой здесь я один. И что-то у меня было плохое предчувствие.